Глава 34. Следующие несколько дней были трудными. Все же происшествие на пикнике сдвинуло события от их прежнего течения слишком рано и сильно. Не все события, конечно, но мне хватило. О чем тетя и дядя говорили наедине той ночью в поместье, мне неизвестно. Хотела бы подслушать, но, увы, они поставили охрану у дверей и под окнами. Кэтрин с того дня находилась под домашним арестом и вроде как была записана на консультацию к лучшему маголекарю на островах. Тайно записана. Я об этом узнала случайно. Меня посвящать не собирались. И дядя, и тетя по-прежнему улыбались мне в глаза и разговаривали ласково, но опыт прежней жизни в политике сказывался. Даже самая тщательно скрытая ненависть для меня теперь была видна, как под ярким светом фонаря. А еще Эдвин. Этот мерзавец перестал атаковать меня в лоб и вообще не появлялся в доме дяди, надо полагать, не только из-за меня, но и чтобы не усугубить состояние Кэтрин. Вот только, леди, вы достойный противник, я восхищен и принимаю вызов. Эту записку мне доставили вместе с букетом. Почерк более чем знаком. Прочла и почувствовала, как по-настоящему зашевелились волосы на затылке. К счастью, еще до букета я обнаружила в своей комнате невесть откуда взявшийся ларчик с магическим замком, ключ к которому подбирался через решение задач. Я ни на мгновение не сомневалась, что это презент от Гранта, и внутри ожидаемо оказался обещанный защитный артефакт. Эмерсон уже сейчас мастер. А еще он богат и может позволить себе лучшие материалы. Артефакт надежно закроет меня от любых ментальных посягательств и отдельно защитит от легких приворотов. Не могу представить, что найдется кто-то, кто его защиту пробьет. Да и след останется. Грант не написал, но я догадывалась, что он прицепил какую-нибудь следилку. Не для того, чтобы шпионить, это совершенно не в духе Гранта, а чтобы вовремя прийти на помощь. Словом, несмотря на лавину проблем, грозящую вот-вот накрыть меня с головой, я могла посещать Вудстоков, готовиться к выступлению, считать дни до возвращения родителей, шерстить мемуары и кипы светской хроники прошлых веков в поисках малейших зацепок. Я вернулась не на 5 лет, а гораздо больше. Может быть, в этом времени сэру-эгоисту я и не нужна? Мы найдем альтернативу магическому браку, и я смогу быть с Грантом? Демоны! Как мне только в голову пришло представить себя герцогиней Ланчестерской, и ведь мне нравится эта мысль. Фантазия расцветает буйным цветом, аж жарко становится. В прошлой жизни герцогиня у него так и не появилась. А вдруг? День первого вступительного экзамена настал как-то незаметно, и вместе с ним пришли недобрые предчувствия. С утра меня известили, что Кэтрин впервые за долгое время выйдет из комнаты и присоединится ко мне по дороге в академию. Ее болезнь еще не прошла, но удалось облегчить течение. Кузина отказалась пропускать год и хочет обязательно поступить в этом наборе. Ну да, ну да. Некий будущий политик учится в той же академии всего на 3 курса старше, и встретить его там не проблема. То есть для Кэт не проблема, а для меня очень даже. Хоть бросай все и не поступай, но нет. В конце концов, артефакторы всегда были на особицу. Редко пересекались с остальными студентами и учились в дальнем корпусе, куда можно попасть не через центральные ворота, а через боковой проход. Правда, пока я еще абитуриентка, поступающая на общих основаниях. Первый экзамен непрофильный. Он должен показать общий уровень знаний, умений и магии. Проходной балл дает доступ к остальным экзаменам. Это открытое представление, на которое приходят все желающие, а будущие студенты должны выступить как на сцене перед зрителями. Причем в парах с уже действующими студентами. Кэтрин будто подслушала, о чем я задумалась. «Лорд де Монтеро, наверное, тоже примет участие. Вот бы...» Она не договорила, но, судя по тому, как мечтательно закатила глаза, можно было не сомневаться, кого она представляет на сцене рядом с собой. Я же в очередной раз прикинула, смогу ли я под каким-нибудь предлогом утащить Кэтрин к целителям Академии, обязательно дежурящим на экзамене на случай травм или иных неприятностей. Если бы у меня вышло получить официальный документ с диагнозом болезни, Кэтрин, дальше я могла бы инициировать расследование. Ни дядя с тетей, ни Эдвин мне этого не позволят. Но если сыграть на опережение, конце концов, у меня будет повод сбежать от Гарльтонов к Вудстокам. И это самое лучшее, что я могу сделать». Карета замедлилась. Претендентов было много, и все, даже поступающие простолюдины, приезжали в экипажах. Традиция. Самые бедные нанимали экипаж на группу и ехали с соседней улицы, но последние метры преодолевали по-царски. Началась укачивающая болтанка. Шаг проезжаем, минуту стоим. Снова дергаемся на шаг и останавливаемся. Меня слегка замутило от волнения. А вдруг я не поступлю? И Грант, и Даррен, и все остальные уверены, что меня зачислят одной из первых. Но вдруг... Карета остановилась, дверца открылась. «Пойдем скорее!» Кэтрин выпорхнула первой и закрутила головой, пытаясь углядеть в толпе Эдвина. Но его не было. Кто бы знал из древних богов, как я им за это была благодарна. В прошлой жизни я привыкла жить на грани, просчитывать каждый шаг, учитывать не только чужие улыбки и взгляды, но даже незаметное дрожание ресниц. Увы. Если и была надежда, что, начав заново, я сумею этого избежать, она умерла в корчах после пикника. Теперь меня не оставят в покое, спасаться нужно самой. Большие центральные ворота Академии сегодня были распахнуты настежь. Еще с улицы виднелась помесь цирковой арены и театральных подмостков, на которых предстоит выступать абитуриентам. Вокруг толпа, даже за оградой толпа, представление платное. У простолюдинов далеко не всегда есть деньги на такие развлечения, но им неплохо будет видно и с улицы. На входе младший помощник с факультета боевой магии проверил наши с Кэтрин документы и пригласил в отдельный загончик для поступающих. Нас будут выдергивать жеребьевкой. Я почувствовала, как холодеют ладони. В загончике были устроены места. Стоять поступающих аристократов никто не заставлял. Кресла пронумерованы. И мало того, что мы с Кэтрин оказались в разных углах, так я еще вплотную к условному бортику. Всего лишь ажурная загородка по пояс, если сесть, окажется по плечо, даже чуть ниже. Сидящий по ту сторону Эдвин обернулся и широко улыбнулся. «Леди Мелани, давно не виделись».